Глава 9. Разлука. Сладко было спознаваться, мне прекрасное с тобой, грустно-грустно расставаться, грустно, будто бы с душой. Хирасков. Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развивались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под усы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тело коменданши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожию. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки, Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились. В моем он мог прочесть презрение, и он отвратился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидя меня в толпе, кивнув мне головой, подозвал к себе: «Слушай», — сказал он мне, — «ступай сейчас же в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтобы ожидали меня к себе через неделю. Посоветуй им встретить меня с детской любовью и послушанием, не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина: «Вот вам, дедушки, новый командир, слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова. Швабрин делался начальником крепости. Марья Ивановна оставалась в его власти. Боже, что с нею будет? Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его. В это время из толпы народа, я вижу, выступил мой Савельич. Подходит к Пугачеву, подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изволишь увидеть», — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудренно пишешь?» — сказал он наконец. «Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?» Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. «Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву». Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее. «Два халата миткалевый и шелковый полосатый на 6 рублей. «Это что значит?» — сказал нахмурясь Пугачев. «Прикажи читать далее», — отвечал спокойно Савельич. Обер-секретарь продолжал. «Мундир из тонкого зеленого сукна на 7 рублей. Штаны белые суконные на 5 рублей. 12 рубах полотняных голландских с манжетами на 10 рублей. Погребец с чайною посудой на 2 рубля с полтиною. «Что за вранье?» — прервал Пугачев. «Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?» Савельич крякнул и стал объясняться. «Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями». «Какими злодеями?» — грозно спросил Пугачев. «Виноват, обмолвился», — отвечал Савельич. «Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили, да порастаскали, не гневись. Конь и о 4 ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать». «Дочитывай», — сказал Пугачев. Секретарь продолжал. «Одеяло ситцевое, другое тафтяное, на хлопчатой бумаге 4 рубля. Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей». «Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей». «Это еще что?» — вскричал Пугачев,

Савельич: «Вот видишь ли, сударь, — сказал старик, — что я недаром подал мошеннику челобитие. Вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они мошенники у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать. Да все же пригодится. А с лихой собаки хоть шерсти клок».